Анс. Я сказал ему, чтобы уважал покойную мать и не брал коня. Неправильно это форсить на цирковом звере, шут бы его взял. Она ведь хочет, чтобы все мы, кто из ее плоти и крови вышел, были с ней в повозке. И вот не успели мы Таллову дорогу проехать, Дарл начинает смеяться. Сидит на скамейке с Кешем. Покойная мать в гробу лежит у него в ногах, а он смеется. Не знаю, сколько раз я ему говорил, что из-за таких вот выходок люди о нем и судачат. Тебе, говорю, может наплевать, и сыновья у меня, может, выросли черт знает какие. Но мне не все равно, что говорят про мою плоть и кровь. А когда ты такое выкидываешь, и люди про тебя судачат, это твою мать роняет. Не меня, говорю. Я мужчина, мне не страшно. Это на женскую половину падает, на твою мать и сестру, ты об них подумай. И нате вам, оглянулся назад, а он сидит и смеется. Я не жду, что ты ко мне поимеешь уважение, говорю ему, но у тебя же мать в гробу не остыла. Вон, и головой показывает на поперечную дорогу. Лошадь еще далековато, идет к нам ходка, и кто на ней, мне говорить не надо. Я оглянулся на Дарла, а он сидит и смеется. Я старался, говорю, старался сделать так, как она хотела. Господь отпустит мне и простит поведение тех, кого послал мне. Она лежит в ногах у Дарла, а он сидит на скамье и смеется.